Матерь Агни-йоги. Когда все злоухищрения тьмы, все нападки, все старания их только с нами сближают, правилен путь. Все неистовства тьмы только указатель на силу света, растущую в вас. Трудно удерживать свет, когда темные окружают, но зато выход только лишь кверху. И чем сильнее натиск, тем стремительнее приближение к свету. Тактика адверса, применяемая учителем, разбивает их хитро сплетенные намерения. Крепко надо держаться в эти моменты за нас и за владыку, держаться в каждую минуту во всем. Облик учителя в сердце – лучший щит и возможность свет удержать.